Глава вторая. Станислава. Прошлое. В офисе царил кавардак. Тут и там стояли коробки с документами, канцелярскими принадлежностями и другими вещами от техники до мелочей. Я и не представляла, что у нас столько всего. Да, офис был тесным, но насколько я поняла только теперь. «Егор, грузчик!» Осеклась, увидев в кабинете одного из менеджеров. Запоздало постучала о косяк, хотя надобности в этом уже не было. «Егор Николаевич, только что звонили грузчики, они задерживаются. Будут только через 2 часа». «Почему они задерживаются?» «Сказали, задержались с предыдущим заказом». «Так это их проблемы. У нас было указано конкретное время. Ты же его указывала?» Я вздохнула, прося себя быть терпеливой. «Указывала. И что?» «Ничего, как видите». Грузчики задержались на предыдущем объекте и будут у нас только через 2 часа. Позвони в компанию, пусть пришлют других. Других нет. Они могут только отменить заказ, но не думаю, что это хорошая идея. Я обвела взглядом кабинет, как и весь офис, заставленный коробками. Менеджер мешал своим присутствием, но Егор почему-то не отправил его в освояси. Вечером мы собирались сходить в ресторан отметить переезд. По всей видимости, с этим придется повременить. Егор хотел, чтобы к началу следующей недели в новом офисе все было на своих местах, а это значило, что выходные придется провести за разбором коробок. И ни о каких ресторанах речи быть не может. «Да, Станислава, отмени запланированное на вечер. Мне нужно встретиться с Хисямовым». «Сегодня? Но...» Я опять осмотрела коробки. «Вы разве успеете? Во сколько у вас назначена встреча?» В 6. Сейчас был полдень. Если грузчики приедут в 2, за 1,5-2 часа все погрузят, перевезут вещи и поднимут в новый офис, даже при приблизительном подсчете становилось понятно, что к 6 Егор не освободится. «Сама проконтролируешь переезд». Словно прочитав мои мысли, сказал он. «Встреча с Хисямовым для нас крайне важна». «Инвестиции His and Mon Invest открывают для нас огромные перспективы. Объяснять тебе это ни к чему». «Конечно. Я все проконтролирую, Егор Николаевич». Выйдя из кабинета, я присела на одну из коробок. Да, не так я планировала закончить сегодняшний день. Придется повременить с новостью. И так откладывала уже неделю, но что поделать, если не то, что удачного, более или менее подходящего момента никак не подворачивалось. С тех пор, как мы нашли инвестора, дел навалилось не в проворот. Егор часто приходил ближе к полуночи и уходил рано утром, а то и вовсе ночевал в офисе. Но это действительно того стоило. Выделенные на возведение ряда спортивных объектов в Казани, Уфе и набережных Челнах инвестиций His and Mon Invest в перспективе должны были принести Донцов Групп не только огромную прибыль, но и поднять ее на новый уровень. Но все-таки было досадно. Я дотронулась до живота и тут же одернула руку, увидев вышедшего из кабинета менеджера. Вслед за ним появился и Егор. Дождался, когда менеджер выйдет из приемной. «Свари кофе, что ли? С этими грузчиками все планы на смарку. С Хисямовым тоже. Хисямов – другое дело». Не став спорить, я пошла к кофемашине. Она была тем немногим, что не убрали. Егор сказал, что отвезет ее сам. Он подошел ко мне со спины и положил руки на плечи. Пальцы у него были сильные, а ладони большие. Еще бы, при его-то росте. Когда он так делал, злиться на него я не могла, только мурлыкать от удовольствия, едва не теряя сознание. И он это знал. Когда я первый раз его увидела, мне было 14, ему 20. Высоченный, косая сажень в плечах, волосы темные, чуть вьющиеся, глаза карие. Разве у меня был шанс? Помню, как он шел с парнями из команды. О чем-то говорил, они посмеивались. А потом Егор повернулся и сказал что-то вроде: «О, похоже, парни, у нас тут новенькая фигуристка. Смотрите, какая милашка». Я смутилась, дальше некуда. И правда, я была новенькая. Перешла к другому тренеру в надежде, что добьюсь больших результатов. А тут он. Блеск в глазах, на щеке ямочка. С моей стороны, это была любовь с первого взгляда. Ладони Егора опустились ниже, мне на лопатки. С нажимом он обрисовал их и вернулся к плечам. Кофемашина затихла. «Кофе, кое-как сказала я. Он поцеловал меня за ухом. Спасибо. В ресторан сходим в другой раз. Может, в следующие выходные? Да ладно, сейчас не до этого, я же понимаю, посмотрела на него. Вот за это я тебя и люблю. Без тебя бы я не справился, Стася. Хорошо, что ты со мной. Это же не только компании касается. Само собой. Он забрал кофе и опять дотронулся до меня. Егор, я хотела... У него зазвонил телефон. Да, ответил он и, сделав знак, что разговор важный, ушел в кабинет. Об этом и речь. Какой тут подходящий момент? Если так пойдет дальше, о моей беременности он узнает сам, когда живот начнет в арбуз превращаться. Пока Егор говорил, я сварила кофе и себе. А только его голос стих, зашла в кабинет. Егор стоял с телефоном в руках и смотрел на дисплей. «Я хотела тебе вечером сказать, но... Раз вечера у нас с тобой не случилось, скажу сейчас». Он кивнул, дав понять, что слушает, но взгляда от телефона не оторвал. Я подошла ближе. «Егор», — позвала настойчиво, — «это важно. Очень», — выделила «очень» голосом. Наконец он на меня посмотрел. «Я беременна», — сказала и улыбнулась. «Ты... что ты... беременна?» Я кивнула. «Да, говорю, вечером хотела, но какая разница? Мы скоро станем родителями. Я мамой, ты папой».